Не заладилось сразу. К концу первого дня заморосил мелкий дождик. Дорогу не развезло, только пыль прибило. Но мы все промокли и к вечеру мечтали об одном – обсушиться и согреться. Впереди смутно серели в наступающих сумерках дома. «Кобылятьево, деревня такая!» – вздохнул Абрам. «Будем ночевку делать. Здесь постоялый двор есть». Мы въехали во двор. Судя по подводам, постояльцев было много. Слуги бросились распрягать лошадей и заводить под навес. Мы же направились в дом. Трапезная оглушила людским гомоном. В воздухе густо стоял запах влажной одежды, готовящейся еды, пролитого на пол пива, немытых тел. Бррр. Выбора не было. Потирая руки, уселись за освободившийся стол. Абрам сам заказал еду. Отварных кур, лапши, вина, пряженцев. Все быстро поели. Что-то дождливая погода утомила. И поднялись на второй этаж, в отведенную нам комнату. Абрам сначала для себя хотел снять отдельную комнату, но свободных комнат не оказалось. По праву хозяина он занял полати. Мы же довольствовались местами на полу. Утомившись, все быстро уснули. В середине ночи я проснулся по нужде, улегся затем с краю, ближе к стене. В соседней комнате бубнили какие-то голоса, и, уже засыпая, я услышал «Ювелир». Не очень отчетливо, но все же. Сон как рукой сняло. Я встал, приложил ухо к стене, но лучше слышать не стал. Оглянулся. Все спят. Лишь в углу слабо мерцает масляный светильник, бросая скудный свет. Надо решаться. Приложив усилие, головой прошел сквозь стену. Удачно. Голова находилась в неосвещенном закоулке, и я никого не всполошил. В соседней комнате сидел на скамье солидного вида мужчина, по одежде судя, купец. На скамье напротив трое молодых, здоровых парней, одетых неплохо, но как-то неряшливо. Речь держал купец. «Я давно его знаю. Имел дело с ним в Новгороде. Жук еще тот. Не зря сейчас едет с охраной. Стало быть, не пустой. Надо отъехать подали, верст за пять. Место там есть удобное. Дорога в распадке проходит. Там все и сделать». «Ага, сделать», — подал голос один из парней. «Их шесть человек, а нас трое». «Дурень, охраны только пять. Ювелир не в счет. От страхов штаны наделает. Вы трое впереди путь закроете. Я со своими людьми сзади. Мышеловка-то и захлопнется. Куда им деваться? Соглашайтесь, половина ваша будет. Быстро и легко. Не надо в Москве на дворян али бояр спины гнуть. Домой в деревню богатыми возвратитесь. Любая девка ваша будет». Парни переглянулись, зашушукались. Купчина сидел молча, ожидая ответ. «Да мы бы и согласились. Только оружия, окромя ножей, у нас нет». «Не вопрос. Утром я дам. Потом вернете». «Только пусть выйдут. Я путь короткий знаю. На подводе там не проехать. А по тропке мы их обгоним. Но...» Парни дружно закивали. Я не стал искушать судьбу. Убрал голову в свою комнату. «Так, неплохо придумал купчина. Нас в распадке порешить. Затем наверняка и этих дурней. А ценности достанутся ему. Все подозрение потом на этих крестьян падет. Ловок!» Я стоял в нерешительности. Разбудить Абрама и рассказать? А ну как запаникует. Хорошо, что мне повезло. Разговор услышал. Но Абрам может в страхе сделать неверный ход. Разбойники сразу поймут. Могут засаду и в другом месте сделать, когда мы и ожидать не будем. Нет, выйдем со двора, где не будет посторонних ушей. Там и скажу. Если сейчас разбудить, спросят, как услышал. Что мне, рассказывать, что голову в соседнюю комнату просунул? Я улегся спать. И, к своему удивлению, быстро уснул. Растолкали меня мои товарищи, посмеиваясь надо мной. «Все проспишь, так и Абрама украдут, а ты не услышишь». Абрам, собираясь, недовольно сопел отвислым носом. Быстро позавтракали гречневой кашей с мясом, запили сытом, запрягли коней и выехали. Когда отъехали около версты, я попросил остановиться. «В чем дело?» – недовольно пробурчал Абрам. «Время теряем. Вдруг снова дождь пойдет». Я призывно махнул рукой. Охранники лениво подошли. «Так, слушайте, ребята. На нас готовится нападение. Утром, когда я в нужник ходил, разговор интересный подслушал. Сейчас не время все обговаривать. Сделайте, как я скажу. Версты через 3-4 распадок будет». Абрам кивнул. «Знаю такой. Не первый раз здесь езжу». Я огрызнулся. «Не перебивай. Спереди нас остановят трое парней. Не думаю, что они хорошие воины. Да и, скорее всего, луков у них не будет. Сабельки да копья. Сзади в ловушку нас запрут еще несколько человек. Сколько, не знаю. Не сказали. План такой. У кого есть кольчуги, надеть. Оружие держать наготове. Но не на виду. В телеге под рукой. Едем в том же порядке. Как только пойдут деревья, я с телеги спрыгну, буду бежать по лесу. Вроде как в дозоре. Тыл прикрывать. За ним смотреть в оба. Основной удар, думаю, сзади будет. Луки есть ли?» Один из охранников с задней телеги кивнул. «Бей сразу на поражение. Не случайные прохожие это будут. Время не упусти. Все, нельзя стоять больше. Заподозрят, в другом месте нападут. Лучше их мы здесь сами кончим, чем потом ждать, когда в спину ударят». Абрам попытался начать разговор. «Надо назад повернуть, переждать на постоялом дворе». Но я цыкнул на него. «Начнется заваруха, падай на дно телеги, как бы стрелой не задело. И лежи тихо, будешь цел». Абрам втянул голову в плечи и кивнул. Столь командирского тона от меня никто не ожидал. Для охранников хозяином был Абрам, они подчинялись ему. Но и Абрам понял опасность ситуации. Тронулись прежним порядком. Охранники сбросили сонное оцепенение и зыркали по сторонам. Руки лежали на оружии. Мы въехали в плавный поворот. Ни спереди, ни сзади никого не было видно. Все, мне пора. Я спрыгнул с телеги и метнулся в кусты. Забежав за ракитник, козьей ногой натянул тетиву, наложил в жёлоб болт. Топор немного мешал, оттягивая пояс. Но что делать? Своя ноша не тянет, так в поговорке. Обоз медленно удалялся. Держа его в виду, я трусцой побежал параллельно дороге. Поворот закончился, и вот, здравствуйте, я ваша тетя. Поперек дороги лежало дерево. Если бы я не знал о засаде, подумал, случайно упало, бывает. Из-за дерева вышли три вчерашних парубка. Стали приближаться к первой подводе. Охранники резво соскочили, бросились навстречу. Зазвенела сталь. Я повернулся назад. Черт! Из-за поворота выехало 6 конных. Но купчины среди них я не заметил. Или под конец разборки пожалует, или в кустах прячется, выжидает.